чем же разница между литературной и разговорной речью? Да в том, что литературный язык – язык особый. Один из всех языков, которыми мы можем пользоваться, он имеет свою, пусть непостоянную и изменчивую, необходимую норму, подчиняться определенным, хотя тоже изменчивым и гибким правилам. Мы не просто изучаем его. Мы делаем это для того, чтобы его совершенствовать. Мы делаем это для того, чтобы обучать ему других людей. Поэтому и любой словарь литературного языка не может остаться его равнодушным описанием, слепком с натуры. Он должен стать своего рода книгой его законов. Своим существованием он должен отучать от неправильной и насаждать правильную речь. Не знаю, думаете ли вы, что это очень просто? Каждый день вы сталкиваетесь с тысячами слов и устных, и письменных. Но как узнать, который из них принадлежат к правильному литературному языку, который – самозванцы? Кто судья в этом вопросе? Вы пойдете к учителю языка, но учитель сам полезет за нужной справкой в словарь. Словарь составляли языковеды, а каждый языковед скажет вам, что он не вправе навязывать языку свои личные вкусы. Мы сами должны искать законы языка в языке, а никак не придумывать их для него. Получается заколдованный круг, и что-то выхода из него не видно. Выход приходится искать именно в самой литературе. То слово, которое принято писателями, поэтами, учеными, которое повторяется в книгах, газетах, его мы должны считать литературным, даже если нам самим оно незнакомо или непривычно. А вот если оно звучит только в устных беседах или если оно встречается изредка в очень специальных профессиональных изданиях, не выходя за их круг, тогда с приданием ему звания литературно правильного придется подождать, даже если оно звучно, красиво и по всем статьям хорошо. Вот какой казус пришлось недавно разрешать Ленинградскому музею слов картотеки Института языкознания. Потребовалось установить, есть ли в литературном языке слово «купейность». Заглянули в готовые словари, не обнаружили. Поговорили с железнодорожниками. Эти все его знают и считают совершенно правильным. Слово «купе» в словарях есть, оно-то литературно. Ну а с купейностью как же? Мало ли что и как в устной домашней речи своей именуют между собою путейцы. Они шутники, и паровоз марки «Ов» называют, бывало, овцой или овечкой. Но ведь нельзя всерьез писать. На железных дорогах нашей страны долго работали паровозы марок «Овца» и «Щука». Эти названия не литературны. Чтобы разрешить вопрос, надо было установить, есть ли такое слово где-нибудь в серьезных работах по транспорту, встречается ли оно в художественных произведениях? Это была задача, неразрешимая для одиночек прошлого, вроде Даля. Попробуйте догадаться, где, в какой из тысяч ежегодно выходящих в нашей стране книг, на каком седьмом или десятом миллионе их страниц встретится это маленькое словечко? Другое дело – крепкий коллектив научных работников картотеки. Они устроили форменную облаву на купейность, и слово удалось, наконец, поймать в учебнике для работников вокзалов, написанном видным путейцем. Картотека дала ответ заинтересованным. Да, купейность – слово, становящееся литературным. А в ящиках музея появилась еще одна – 7 миллионов первая карточка. Другой вопрос. Надолго ли слово это вошло в наш литературный язык? Есть ли большой смысл сохранять его там? Не больно-то оно удобно и красиво? Надо прямо сказать. Одну из самых больших трудностей работы над литературным языком составляет его исключительная живость, подвижность. И древнерусский язык, и даже областные диалекты – другое дело. Первый давно уже окаменел окончательно. Вторые неспешно текут и движутся, как вылившаяся когда-то из жерла вулкана остывающая вязкая лава. А литературная речь подобна живой реке. Она бурлит, пенится, роет берега, принимает притоки, растекается многими руслами, живет. То, что сейчас мелькнуло на поверхности, через краткое время кануло на дно и выброшено на отмель. Пойди уследи за всем этим блеском и сутолокой. Вот судите сами. В конце 20-х годов 20 века во многих советских учреждениях был для пробы введен особый порядок. Они работали без общих выходных, как заводы, а сотрудники отдыхали каждый в свой день, укороченной пятидневной недели по очереди. Эту систему сначала называли «длинно», «непрерывной рабочей неделей». Потом возникло сокращенное слово «непрерывка». Оно мгновенно стало, бесспорно, литературным словом. Вы найдете его в протоколах тогдашних собраний, в приказах, в статьях газет, а вполне возможно и в художественных произведениях того времени. Теперь же вы, вероятно, сегодня услышали его от меня впервые. Почему? Потому что спустя очень недолгий срок непрерывная неделя была признана неудобной, отменена, и слово ее означавшее исчезло. Перед работниками словарей встает существенный вопрос, имеет ли оно право числиться в списках литературных русских слов. Случается, что споры на чистые словарные темы выбираются за пределы кабинетов ученых. В отрывке из стихотворения XVIII века, приведенном на странице 245 этой книги, есть слово «давлеет». «То одно давлеет», — говорит Прокопович в делании лексиконов, то есть этого одного достаточно. «Давлеть» — слово старославянское, глагол, означающий именно «быть достаточным», «хватать». Когда-то широким распространением пользовалось древнее изречение «давлеет дневе злоба его», переводимое «на каждый день хватает его собственных забот». В двуязычных словарях оно так и понимается. По-французски «давлеть», по-немецки «быть достаточно». Нам же, русским, особенно не знающим древнеславянского, «давлеть» по звучанию напоминает «давить», «давление». Слова совсем другого корня. В результате этого чисто внешнего сходства произошла путаница. Теперь даже очень хорошие знатоки русского языка то и дело употребляют, притом и в печати, глагол «довлеть», вместо сочетания слов оказывать «давление». Гитлеровская Германия давлела над своими союзниками. Над руководителями Треста давлеет одна мысль, как бы ни произошло затоваривание. В этих случаях «давлеет» значит уже «давит», «висит», «угнетает». Все, что угодно, только не является достаточным.